новостей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Линия новостей». В студии Кристина Иванова и Тимур Докторов. Добрый день, с праздником. Красноярск празднует 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня этот юбилей – главная тема недели. Торжественные, спортивные, развлекательные мероприятия проходят во всех районах города. И мы предлагаем вам их краткий обзор. Сегодня красноярцы стали свидетелями военизированного праздника с участием авиации. Кстати, Красноярск стал одним из всего лишь 4 городов, в которых мощь российской армии демонстрирует этот род войск. Как нам сообщили в мобилизационном управлении Красноярского края, такое решение принял командующий ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-лейтенант Виктор Севастьянов. И по приказу руководства Министерства обороны накануне он лично руководил тренировками пилотов в Красноярске. В результате сегодня над городом баражировали 2 боевых самолета МиГ-31 и 8 боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24. Добавлю, что парады сегодня проходят в 9 городах-героях России, а также 17 городах, где дислоцируются штабы военных округов. В Красноярске таковых нет, однако по инициативе губернатора Толоконского торжественное прохождение все-таки состоялось. В нем приняли участие подразделения внутренних войск МЧС России, Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний, судебные приставы, представители Пожарно-спасательной академии и наркоконтроля России, Сибирский федеральный и аэрокосмические университеты, подразделения ветеранов боевых действий, кадетских корпусов, а также представители Енисейского казачьего войска. Всего маршировали более 1500 человек. Кроме того, в параде приняли участие 33 единицы военной техники и 7 единиц автотранспорта времен Великой Отечественной войны. И добавлю, что сегодня серия торжеств, посвященных юбилею Победы, не заканчивается. По словам министра культуры Красноярского края Татьяны Веселиной, программа празднования расписана далеко вперед. Хочу сказать, что когда мы с вами 9 мая отпразднуем 70-летие Победы, не заканчивается мероприятие, они в течение всего года будут продолжаться. У нас с 16 на 17 во всех краевых и муниципальных музеях проходит всероссийская акция «Ночь музея», посвященная 70-летию Победы. У нас 27 мая в Дворце спорта имени Ивана Ярыгина будет сольный концерт Дмитрия Хворостовского с нашим академическим симфоническим оркестром «Песни военных лет». И масса других мероприятий, которые очень масштабно и очень трогательно дают возможность современникам поблагодарить всех ветеранов. У нас на территории Красноярского края, в том числе в городе Красноярске, будет установлено 178 мемориальных знаков героям Советского Союза и полным кавалерам орденов славы. 25 в городе Красноярске. С конца апреля до 9 мая включительно по спецплану, который тоже размещен на портале культуры на сайте, будут установлены эти мемориальные знаки. Они будут с QR-кодами, и каждый молодой человек может скачать, выйти на официальный портал и прочитать информацию про героев Советского Союза. Поэтому тоже достаточно интересная, знаковая и новая акция, которую мы также делаем все совместно. Вообще, в качестве особенностей нынешних юбилейных торжеств краевые чиновники называют массовое привлечение к организации и участию в мероприятиях молодежи. Подробнее об этом руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Ладыженко. Да, спасибо большое. Очень многие мероприятия, которые уже были озвучены сегодня, мы делаем совместно. Традиционно у нас очень сильно так называемое межведомственное взаимодействие, когда мы совместно с Министерством культуры и отрасли культуры, совместно с образованием, вовлекаем молодых людей в те или иные проекты, в те или иные мероприятия. А в Красноярском крае у нас работает волонтерский корпус 70-летия Победы. Порядка 15 краевых сетевых акций у нас реализуется, плюс новые мероприятия федерального уровня, которые мы стартуем в Красноярском крае, такие как, например, тест на знание истории Великой Отечественной войны. Ну а сегодня вечером с 22:45 и до 23:00 в Красноярске состоятся праздничные фейерверки одновременно в 3 точках. На острове Татышев в районе торгового центра «Июнь», у пешеходного моста на БКЗ и с палубы баржи неподалеку от коммунального моста. И сразу после праздничного фейерверка, который, напомню, завершится в 23:00, в районе Предмостной площади, а также на Карла Маркса 95 будут стоять дополнительные автобусы для того, чтобы по окончании салюта люди смогли уехать в разные районы города. Повторю, автобусы будут ждать горожан по адресу улица Карла Маркса 95 и на Предмостной площади. Интересно, что у наших соседей в Новосибирске сегодня запретили продажу алкоголя. Купить его можно только в питейных заведениях, и то при условии, что с собой горячительное выносить нельзя. Как заявили в пресс-службе службе Новосибирской мэрии эти меры предпринимают из-за соображений безопасности и общественного спокойствия. Линия новостей. Еще о праздниках. В этом году традиционный детский карнавал «Город детства» состоится все-таки на проспекте Мира. Напомним, что первоначально планировалось перенести его на набережную Енисея, как и все основные мероприятия Дня города. Однако организаторы карнавала обратились в горадминистрацию и ГИБДД, предъявив аргументы в пользу проспекта Мира. Оказалось, что набережная слишком узка для шествия, а многочисленные лестницы будут создавать дополнительные неудобства для детей с ограниченными возможностями. И вот 8 мая стало известно, что в администрации удовлетворили просьбу организаторов «Города детства». Как обычно, карнавал состоится 1 июня. Его тема – «Город будущего». По словам организаторов, в этом году участниками станут 2500 красноярских ребятишек разных возрастов. Линия новостей. Кадровые перестановки в городской администрации. На должность начальника главного управления образования Красноярска назначен Алексей Лобков. Напомню, его предшественник Алексей Храмцов покинул свой пост 30 апреля, объяснив свое добровольное увольнение интересным предложением новой работы. А вот Алексей Лобков окончил Сибирский государственный технологический университет и Российскую международную академию туризма. Учился в Красноярском краевом институте повышения квалификации работников образования по курсу «Подготовка резерва директоров к управленческой деятельности». Прошел профессиональную переподготовку по программе управленческих кадров для Организации народного хозяйства России по специальности менеджмент в Сибирском федеральном университете. Также он работал в средней школе учителем технологий, информатики и УБЖ. И уже 11 лет возглавляет лицей номер 6. Мэр Красноярска Эдхам Макбулатов уверен, что весь этот опыт пригодится Лобкову на новой должности. Мне нравится его целеустремленность, желание достичь результата, научный подход к организации работы, инициативы, связанные с взаимосвязью общеобразовательных школ и высших учебных заведений, что неразрывно должно быть и что очень важно для того, чтобы формировать человека как личность, с одной стороны, а с другой стороны, как специалиста. Кроме того, Алексей Лобков – кандидат педагогических наук, лауреат премии главы Красноярска «Молодым талантом». Входит в тройку лидеров городского проекта «Золотой кадровый резерв города Красноярска». Победитель федерального конкурса «Мои инновации в образовании» в номинации «Управление образовательным процессом». Также Лобков был признан абсолютным победителем конкурса «Лучший директор Красноярского края». Он входит в число 30 лучших директоров России. По итогам конкурса «Директор школы 2010». Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки России и знаком «Почетный работник образования». Линия новостей. А вот бывшему советнику Эдхама Акбулатова Андрею Лапицкому грозит до 15 лет тюремного заключения. Ему предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и растрате. 4 года назад Лапицкий возглавлял «Красноярск-гражданпроект», который тогда разрабатывал научно-проектную документацию для реставрации здания театра имени Пушкина. Как поясняют в Следственном комитете, деятельность, которой занимался гражданпроект, является лицензируемой. 1 сентября 2011 года срок действия лицензии истек, однако Лапицкий, несмотря на это, новую лицензию оформлять не стал. Таким образом, как указано в материалах уголовного дела, он незаконно вел предпринимательскую деятельность, получая прибыль в особо крупном размере. А в 2012 году Андрей Лапицкий оформил приказ о своем увольнении. Однако, несмотря на то, что уходил с работы по собственному желанию, представил дело таким образом, будто увольняется он по инициативе работодателя. Это давало ему право на получение компенсации в связи с досрочным прекращением полномочий. По словам следователей, Лапицкий, используя служебное положение, незаконно присвоил более 1 000 000 рублей, полученных в качестве так называемого «золотого парашюта», то есть выходного пособия. Такому поступку чиновника не удивлен красноярский общественный активист Сергей Раентов, который уверен в том, что коррупционная система специально привлекает кадры, на которые в будущем можно списать управленческий провал руководства. Ну, я могу сказать только вот как гражданин то, что если власть позволяет таким людям быть у власти, значит, их ставит просто сама же власть. А нельзя забывать, что рыбка-то гниет откуда? С головы. Поэтому комментарии, как говорится, излишние. Все и так ясно. Поэтому, значит, кому-то он был выгоден, когда он был у власти. Вот сейчас, естественно, там возникает процесс уголовный, вот, хотят признать его вину в качестве там мошенничества, растраты, что-то, я так понял, вот, ну, чем это закончится, я не знаю, конечно, глядишь, может быть, правда восторжествует. Вот, и все встанет на свои места. И вот мое мнение такое, что у власти, Тимур, должны быть люди, которые действительно заслуживают это очень важное место, которые будут думать о людях. Ну и вообще. А в чем, по-вашему, в чем по-вашему может быть выгода нахождению власти у таких людей, как Лапицкий? Выгода таких людей только в том, что у нас просто будет процветать коррупция. Я так считаю. Вот. Конечно, от коррупции не уйдешь и сразу раз. Но если такие люди будут у власти или около власти, или будут еще, не дай бог, как говорится, вести работу с общественностью, вот, так это вообще будет нонсенс. Тем временем следствием собрана достаточная доказательная база для того, чтобы уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу. Санкции статей, по которым обвиняется Лапицкий, предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 000 000 рублей за присвоение и растрату, а также 5 лет лишения свободы за незаконное предпринимательство. Линия новостей. Красноярские коммунисты хотят провести в регионе референдум. Предлагается услышать мнение жителей края по одному вопросу. Согласны ли вы, что главы муниципальных образований на территории Красноярского края должны избираться на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании согласно федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации? По словам первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ Петра Медведева, запрос на прямые выборы начал зреть в народных массах сразу после того, как власти эти выборы отменили. Пиара здесь никакого нет. Компартия Российской Федерации была, есть и остается народной партией. И мы сегодня тот голос народа, о котором мы сегодня говорим. Поэтому речь идет о том, что если кому-то хочется, значит, сказать, что это какой-то пиар и прочее, никакого пиара нет. Народ просит. Кстати, я хочу сказать, что губернатор Красноярского края, когда баллотировался, значит, когда он объезжал города и районы, эту тему поднимали и тему по детям войны. Поэтому она известна. На мой взгляд, что, значит, чтобы вот ту систему, которая сегодня, будем говорить, из числа депутатов, она навязана сверху Российской Федерации, руководством страны. Вот здесь как раз и есть пиар. Пиар Единой России, пиар руководства, значит, страны. Поэтому я понимаю, губернатор, это человек не, ну, будем говорить, подневольный, Москва. И тем не менее, значит, на мой взгляд, правильно это будет, если прислушаться голосу народа. Это первое. Второе. Ну и давайте проведем референдум. И народ скажет свое веское слово. Народ скажет свое веское слово. За последнее время начали, когда выборная кампания, только тогда начинают заигрывать с народом. Губы медом мажут. А потом не получается ничего, начинают делать совершенно по-другому. Я приведу пример точно так же, как по стоянкам, значит, парковкам в городе Красноярске. Народ говорит, что не надо платные стоянки, а, значит, глава города навязал платные стоянки, это раз. И вот где туалет поставить или где-то какую-то там, чего-то там сделать, начинает советоваться с народом. А когда по большому счету касается материальной затраты и все остальное, не считаются с народом. Поэтому я хочу сказать, что, значит, надо людям уже, но народ понимает, руководители, они еще не совсем осознают то, что они делают. Народ уже другой совершенно стал за эти годы. Ну и дайте, значит, давайте, вообще Конституцией Российской Федерации определено. Значит, не народ мы наняли, руководители края, области, республики, страны, а народ нас нанял на работу. И поэтому надо четко понимать, и волю излияния народа надо, значит, выполнять. Кстати, коммунисты не единственная политическая сила, которая пытается организовать подобный референдум. Общественное движение «Наш Красноярск» начало подготовку к референдуму гораздо раньше КПРФ. И как нам рассказал активист движения Андрей Сковородников, сторонники Петра Медведева попросту украли у них идею. принципе, в традициях коммунистов, как я считаю, увидеть какую-то идею, через месяц очнуться, попробовать на ней сыграть. Но мы считаем, что это они просто немножечко на политическом поле хотят попиариться к выборам. У нас же принципиальная такая позиция, что у нас в трудовом комитете, который уже за месяц до всех этих коммунистов работает. Соответственно, в официальном не будет ни одного человека, занимающегося политикой в рамках политических партий, либо идущего на выборы, потому что у нас это абсолютно не трамплин, это предвыборный. Наша цель именно сделать референдум. Поэтому как бы мы идем, коммунистам пашут поляну, пускай пашут, как говорится. У них, если вдруг это удастся, лучше, чем у нас. Но главное, что цель будет выполнена. Так я все-таки не пойму, это параллельные инициативы или они вашу инициативу используют в своих целях? Я сейчас в детстве пойму. Не, наши не замучаются использовать инициативу. У нас, говорю, никто на нас пиариться не будет. Просто они через 3 недели после того, как мы объявили о создании инициативной группы создания референдума, вдруг вот неожиданно тоже взялись. Взялись и ладно, пускай берутся. Тем не менее, декларации общественников пока что ограничиваются словами, тогда как коммунисты уже подали ходатайство в Крайсбирком и уже через неделю ожидают официального ответа, быть ли референдуму. Добавлю, что в новейшей российской истории было всего лишь 2 референдума, оба в 1993 году. В ходе первого граждане проголосовали за проект новой конституции. Второй референдум предлагал россиянам вопрос о доверии президенту Ельцину. После этого всенародного волеизъявления был распущен Верховный Совет, а противостояние между его сторонниками и противниками завершилось кровопролитием на улицах Москвы. Линия новостей. О происшествиях. Неизвестные разбили окна в квартире лидера Красноярского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Евгения Бахоцкого. Судя по его публикациям в соцсетях, злоумышленники выбили практически все стекла. Камни также попали в саму квартиру на первом этаже. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. В «Солидарности» считают, что инцидент был актом устрашения оппозиции накануне пикета, который организация хотела провести в Красноярске 6 мая в честь 3-й годовщины событий на Болотной площади в Москве. Сам Бахоцкий не скрывает своих антироссийских убеждений. На своих страницах в соцсетях он называет российских солдат, участвовавших в российско-грузинском конфликте 2008 года, оккупантами, а ополченцев Новороссии – фашистами и террористами. Линия новостей. Приговор, вынесенный Красноярским краевым судом Вилору Струганову и двум его подельникам, обжаловали сразу обе стороны – и осужденные, и обвинители. Вердикт – 18 лет лишения свободы Струганову, его адвокатам показался слишком строгим, а прокуратуре – слишком мягким. Напомню, что Струганов, известный как Паша Цветомузыка, уже отсидел 9 лет за организацию взрывов на территории Красноярска в 2002 году. Еще столько же ему остается провести в заключении по новому обвинению в организации 4 убийств, которые были совершены в 90-е годы. В основном его жертвами были другие криминальные авторитеты. Между тем, обвинение запрашивало для Паши Цветомузыки 25 лет лишения свободы. Линия новостей. Сегодня заработало большинство красноярских уличных фонтанов. Их расконсервация продолжалась около месяца. Традиционно эти мероприятия приурочены к весеннему двухмесячнику по благоустройству и озеленению города, который стартовал 13 апреля. Главная цель этих мероприятий – подготовить город к лету, очистить от мусора, облагородить скверы, парки, газоны, дворовые территории, ликвидировать несанкционированные свалки. Коммунальщики в эти дни приводят в надлежащее состояние памятники и мемориальные комплексы, чистят прибрежные части рек, реставрируют, устанавливают и готовят к зиме урны, скамейки, ограждения и малые архитектурные формы. Линия новостей. В супермаркетах «Командор» крыс нет. Такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора, проверившие сеть магазинов после обращения к ним красноярского общественного активиста Руслана Руденко. Руслан, увидев в соцсетях фотографию крысы, сидящей на прилавке предположительно одного из командоров, обратился в ведомство с просьбой проверить, как там соблюдаются санитарные нормы. 6 мая ему ответили. Оказалось, что крыс в проверенных магазинах нет, но вот законодательство в части проведения мероприятий по защите от грызунов нарушается. Виновные оштрафованы. И число заболевших корью в Красноярске растет. За неделю заразились еще 4 человека. Итого, по информации Краевого управления Роспотребнадзора, на 7 мая в нашем городе зарегистрировано 34 случая заболевания. Это позволяет специалистам считать сложившуюся ситуацию напряженной. Ранее Роспотребнадзор заявлял, что очаги кори сформировались, цитирую, в результате контакта с завозным случаем с последующим распространением воздушно-капельным путем. Конец цитаты. В Красноярске корью болеют взрослые в возрасте от 19 до 52 лет и дети от 11 месяцев до 8 лет. Из ожогового центра краевой больницы номер 1 начали выписывать пациентов, пострадавших во время пожаров в Хакасии. Сейчас там остаются трое больных. Им предстоит операции по пересадке кожи. Еще одна пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Напомню, всего после хакасских пожаров в краевую больницу были экстренно доставлены 12 человек. 4 из них позже отправились в Москву в Институт хирургии имени Вишневского. 2 пациентов спасти не удалось. Они скончались в реанимации Красноярского ожогового центра. Ликвидаторам последствий аварии на Ачинском НПЗ вручены государственные награды. Ордена и медали получили бойцы военизированного газоопасного отряда Николай Генин и Александр Дочкин. Губернатор Виктор Толоконский вручил им награды лично. Еще 7 орденов достались родственникам ликвидаторов последствий пожара. Напомним, пожар на Ачинском НПЗ произошел в июне прошлого года. Унес жизни 8 человек. Причиной стал взрыв ректификационные колонны, предназначенные для разделения жидких смесей на фракции. Общая площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Линия новостей. Красноярск могут признать городом трудовой доблести и славы. Инициатором присвоения этого неофициального звания выступило мобилизационное управление Красноярского края. По словам начальника управления Юрия Колупаева, все необходимые для получения этого статуса мероприятия стартуют сразу после окончания торжеств, посвященных Дню Победы. Вопрос такой, прорабатываем. Мы вначале хотели решить вопрос о признании поселком боевой славы Диксона. Ну, так как у нас на территории всей Сибири, Дальнего Востока, и Диксона, кто участвовал в борьбе с фашистами, нас Диксон. Нам отказали. Ну, есть подходы, требования такие, они разработаны и имеются уже несколько лет. Исключений делать не стали. И сейчас в проработке вопрос, чтобы мы включились в движение за то, чтобы признать наш город Красноярск городом трудовой славы. Сегодня в списке городов трудовой доблести и славы уже значатся Закаменск, Новосибирск, Челябинск, Магнитогорск и Электросталь. Этот статус присваивают населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости в период Великой Отечественной войны были проявлены самоотверженный труд, стойкость тружеников тыла. Новостей. Туристические паломничества на заимку хакасской таежной отшельницы Агафьи Лыковой отменяются. Это сделано по просьбе ее родственников. Именно они направили губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, давнему другу Агафьи, письмо с просьбой посодействовать в отмене туристического маршрута с заездом на заимку, где проживает староверка. Напомним, такой маршрут был разработан заповедником Хакаски совместно с туроператором Discovery. Тур, рассчитанный на 3 дня, включает знакомство с отшельницей, а также бытом и поселением старообрядцев. Теперь же решено, что если кто-то и будет посещать Лыкову, то исключительно по ее просьбе и только для оказания ей помощи. Линия новостей. Другому излюбленному месту туристов, озеру Байкал, грозит обмеление. По информации международной коалиции «Реки без границ», такой экологической катастрофой может обернуться строительство Шуренской ГЭС в Монголии на реке Селенга, которая впадает в Байкал. Для того, чтобы ее предотвратить, экологи обратились к инвесторам строительства с просьбой не вкладывать деньги в этот проект. И вот откликнулся Всемирный банк. Он направил в Монголию и Бурятию своих специалистов для проведения независимой экспертизы. О подробностях спасения Байкала нам рассказал российский координатор международной координации «Реки без границ» Александр Колотов. В Бурятию в Монголию приезжали представители инспекционного совета Всемирного банка по жалобе, которую отправили в банк граждане Монголии и России. Я один из тех, кто подписал эту жалобу и представляю, скажем так, интересы подписантов с российской стороны, потому что часть этих людей, кто что подписала жалобу, она не желает раскрывать свои персональные данные. Вот, ну, особенно, конечно, это касается подписантов из Монголии, которые опасаются, что из-за того, что они обратились с жалобой Всемирный банк, ну, им могут быть какие-то преследования, в общем, в их адрес. Вот. Дело в том, что побудило нас обратиться в Всемирный банк то, что мы считаем, что действия руководителей проекта МИНИС, в рамках которого планируется возведение нескольких гидроэлектростанций в бассейне реки Селенга, в общем-то, они никак не сообразуются и не учитывают интересы тех людей, которые живут по берегам реки Селенга. Я хотел бы отметить, что Селенга ведь это трансграничная река, то есть она действительно берет свое начало в Монголии, но затем протекает уже, пересекает границу, течет по российской земле и впадает в озеро Байкал. На долю Селенги приходится практически половина стока притока воды в озеро Байкал. И, разумеется, нарушение гидрологического режима, нарушение водного режима, которое неизбежно наступит в результате строительства ГЭС на Селенге и в бассейне реки Селенга, это, конечно же, несет ущерб экосистеме озера Байкал. В какой-то степени мы обратились во Всемирный банк от безысходности, поскольку наши все замечания до этого, претензии, жалобы, они практически полностью игнорировались монгольской стороной. Что касается российской стороны, то мы считаем, что, в общем, недостаточно было приложено дипломатических усилий, чтобы как-то решить эту проблему, этот вопрос. И, в общем, мы видели, что Монголия настолько настолько полна решимости довести дело до конца и построить эти плотины, что, в общем, практически не обращает внимания на позицию российской стороны. Вот поэтому мы, в общем, и включились так в этот процесс, добились того, что вот уже инспекция прилетела из Вашингтона. Мы надеемся, что это только первая инспекция, что последует полномасштабное расследование со стороны Всемирного банка, и что в конце концов, ну, это для нас было бы наиболее, я бы сказал, самым, ну, таким оптимистичным вариантом, чтобы Всемирный банк, конечно же, отказался от участия в данном проекте, отказался от участия в финансировании строительства гидроэлектростанции в бассейне крупнейшего притока Байкала. И чтобы, конечно же, примеру Всемирного банка последовали, ну, все потенциальные инвесторы, которые бы отказались вкладывать деньги в эти проекты, которые, ну, несут такой риск Байкалу, участку Всемирного природного наследия. Подчеркну еще раз. Результаты экспертной проверки обещают представить общественности в ближайшее время. Добавлю, что Министерство природы России также сформировало комиссию, которая будет прогнозировать масштабы возможного экологического ущерба от строительства Шуренской ГЭС. Президент Путин тоже пообещал разобраться в ситуации, после того, как ему рассказали о проблеме журналисты. Линия новостей. Новым главным тренером Красноярского хоккейного клуба «Сокол» назначен экс-наставник сборной Украины Александр Гаданюк. 45-летний специалист – воспитанник «Сокола» Киевского. Свой тренерский путь он начал в 2010 году, когда возглавил юношескую сборную Украины. Прошлый сезон Александр Годынюк начал в качестве тренера молодежного коллектива из Донецка «Молодая гвардия», а затем стоял у руля главной сборной страны. По словам министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, одобряя кандидатуру Годынюка, «Сокол» руководствовался тем фактом, что его тандем с помощником Игорем Чибиревым, который тоже приезжает в Красноярск, сформировался больше 10 лет назад. А значит, этому тандему можно доверять. Впрочем, спортивный обозреватель радио ВК Дмитрий Золотухин полагает, что Годынюк и Чибирев были выбраны из соображений экономии. Дмитрий, наш министр спорта, господин Алексеев, сказал, представляя вот этих тренеров, что их неоспоримое преимущество – это в первую очередь то, что они работают вместе не один десяток лет. По-вашему, это все их плюс или есть еще что-то, какие-то качества, которые могут здесь они проявить? Безусловно, это является огромным плюсом, потому что люди в тандеме, они работали многие годы в украинском хоккее, и сборную национальную возглавляли, и... Ну, Александр Олегович Годынюк возглавлял национальную сборную Украины, а Игорь Викторович Чибирев, который будет у него помощником, он работал с молодежной сборной Украины. Это безусловный плюс. Другой вопрос, то, что Александр Олегович, который главный тренер Годынюк, он никогда не работал главным тренером в российских клубах. То есть он возглавлял Киевский «Сокол» и работал с молодежным хоккеем на Украине. А в российских клубах он не работал. Ну, как игрок он себя зарекомендовал. Он играл в клубах НХЛ, являлся членом молодежной сборной СССР. То есть заслуженный, титулованный человек. Ну, а его помощник, он является тоже опытным игроком. Поиграл во многих клубах как игрок и как тренер, поработал в России. И в этой связи Чибирев Игорь Викторович будет хорошим подспорьем. И какие-то моменты, и специфику российского хоккея он, безусловно, ему подскажет. А то есть отсутствие российского опыта – это серьезный минус, по-вашему? Это вызов. Это вызов. Это вызов и этому тренерскому тандему, и вызов нашему хоккейному клубу, нашему руководству. Другой вопрос, почему не нашлось специалиста, который не первый год в российском хоккее, это уже вопрос к руководству. Как вы сами полагаете, почему? Ну, есть, возможно, какие-то... версии. Мне кажется, вопрос финансовой плоскости больше лежит. Украинцы дешевле стоят. Да, эти специалисты не запросили большие оклады, на мой взгляд. То есть они всегда, как и во многих сферах сейчас демпингуют украинцев? Ну, демпинг случился. Появились два специалиста. Вот, честно сказать, я про этих двух людей, ну, мало знал до этого, до сегодняшнего дня. Сегодня знакомился с биографией, посмотрел. То есть они не являются такими выдающимися и на слуху. Другой вопрос, что Чибирев как игрок был участником Олимпиады в 2002 году, играл за сборную Украины. По-игротски о них было слышно, как тренеры, они особо на слуху не были. То есть, по-вашему, это все-таки немножко сомнительное приобретение? А время покажет. История хоккея знает большое количество примеров, когда... тренер, который, или тренерский тандем, да, если мы говорим о тандеме, были темной лошадкой, и они выдавали результат. То есть здесь мы можем рассуждать только по итогам сезона 15-16, то есть следующей весной, говорить. Весной следующего года. Ну, шанс предоставили людям, посмотрим, что они покажут. Какая будет селекция, очень важно. Какие игроки на рынке, свободные агенты. На рынке свободных агентов, какие игроки, кого подпишут. Вот так. Новым директором Красноярского «Сокола» стал бывший президент Федерации хоккея региона Сергей Рапцун. Он сменил на этом посту Дениса Луговкина, управляющего клубом с 2010 года. А в марте клуб досрочно расторг контракты с 6 игроками – вратарем Андреем Маслаковым, защитниками Романом Теслюком, Андреем Кручининым и Валерием Дедыкиным, а также нападающими Максимом Коробовым и Ильей Малюшкиным. Тогда же сообщили о расторжении контрактов с прежним тренерским составом – Андреем Мартымьяновым и его помощником Рашидом Калимжановым, а также генеральным менеджером команды Максимом Галановым. Красноярский «Сокол» завершил сезон 10 поражениями подряд и занял 22 место высшей хоккейной лиги, не попав в плей-офф. Линия новостей. И на этом у нас все. Мы прощаемся до следующей недели. До свидания. Новостей. К